А теперь спи и копи силы. Это не шутка. Нас всего трое, а бревен вон гора. Мне нужно сходить на берег, кое-что обдумать. Я вернусь через час. Хорошо, — сказал я. Пойдет к реке, сядет на камень и замрет, уставившись в никуда. Я был настолько привычен к этому зрелищу, что нисколько не усомнился в правдивости его слов. Он часто ходил к этому камню. «Лампу погасить?» — спросил он. Я сказал, «Да, спасибо». Отец нагнулся, положил руку сзади на горлышко лампы и подул вниз на горелку. Пламя погасло и стало тонкой красной полоской фитиля. А потом пропала и она тоже, и сделалась темнота, но не кромешная. В окно я видел серую опушку леса и серое небо над ней, и отец сказал «Спокойной ночи, Тронт, до завтра». Я сказал «Пока, до завтра» и отвернулся к стене. Засыпая, я прижался лбом к серому бревну и втянул в себя слабый запах, все еще сохранявшийся в нем. Ночью я один раз встал. Осторожно слез сверху и, не глядя по сторонам, чтобы не наткнуться на двор, вышел за дом. Я стоял босой в трусах, а ветер шелестел в вышине в кронах деревьев, и шли свинцовые облака, объятые дождем и готовые немедленно лопнуть. Но когда я закрыл глаза и поднял лицо и подставил его небу, сверху не капнуло. Только прохладный воздух холодил кожу, и пахло смолой, и деревом, и землей, и маленькая печушка, не знаю какого названия, тонко, безостановочно пищала где-то в густой листве под леска, в метре или в двух от моей ноги. В ночи звук казался странным и одиноким, но я не знал, считаю ли я одинокой птицу или себя. Вернувшись, я нашел отца спящим в его койке, как он и обещал. Я стоял в полутьме и рассматривал его голову на подушке. Темные волосы, короткая бородка, закрытые глаза и замкнутое лицо. Он был мечтами где-то совершенно в другом месте, а не здесь со мной. Что бы я ни делал, достучаться сейчас до него я не мог. Он дышал мирно и спокойно, словно нет у него в жизни никаких тревог и огорчений. И мне бы не полагалось их иметь. Но я как раз чувствовал какое-то беспокойство. Я не знал, что думать о некоторых вещах. Отцу, может, и дышалось легко, а мне нет. Я широко открыл рот и с шумом 3-4 раза втянул воздух, пока легкие, наконец, разлепились. И я, наверное, имел тот еще вид, стоя в темноте и пыхтя, как паровоз. Но вот я залез на второй этаж и лег под одеяло. Заснул не сразу. Еще полежал, глядя в потолок и рассматривая едва различимый узор и все сучки, которые, честное слово, двигались и перемещались, как крохотулечные зверьки с невидимыми ножками. И сперва все мышцы были скованы. Но шли минуты или часы, и тело постепенно размякало. Понять часы или минуты было нелегко. У меня нет ощущения ни времени, ни пространства комнаты, в которой я лежал. Все мелькало, как спицы в гигантском колесе, на котором я был распят головой на ступице, а ногами на ободе. Меня затошнило. И я вытаращил глаза, чтобы отогнать тошноту. Когда я проснулся в следующий раз, в окно лился свет, и день был в разгаре. Я спал слишком долго и теперь чувствовал себя усталым и разбитым, и не хотел вставать вообще. Дверь в большую комнату была распахнута, наружные тоже, так что, приподнявшись на локтях, я увидел, как солнце наискось падает в дверной проем, над облеска надраенный пол. В доме пахло завтраком, а во дворе отец разговаривал с Францем. Они говорили в полголоса, мирно, почти лениво. И если вчера им поладить не удалось, то сегодня вполне, И, вероятно, они уже сошлись в понимании того, что...